Все эти дни и даже часы Витька Володин не находил себе места. Приближалась решительная минута, и он мучился, вскакивая по ночам, пугая мать, а потом принимал из ее рук стакан с водой и жадно пил, отводя взгляд от ее страдающих, полных немого укора глаз. По утрам мать собирала завтрак и молча усаживалась напротив сына. Витька давился, не мог есть, но всегда пресекал любую ее попытку затеять откровенный разговор. В эту последнюю ночь он тоже не спал, или почти не спал. Под утро задремал на несколько минут и сразу же проснулся. Мучил один и тот же сон. Витька уже боялся засыпать из-за этого сна. Казалось ему, что садится он в маленький самолет и, разбегаясь прямо посреди улицы, этот самый самолет взлетает. И все бы хорошо, только впереди туго натянутые провода, и они почему-то поперек улицы. И не хватает сил у мотора, чтобы взять резко вверх и перелететь эти провода. А обходить их низом уже поздно, и доли секунды отделяют Витьку от катастрофы. Окончательно проснувшись, Витька нащупал в кармане пиджака сигареты, закурил, потом оделся и, стараясь не шуметь, аккуратно прикрыл входную дверь. Было 4 часа утра. Он вышел на улицу и остановился. По скверу ветер гнал клочья тумана, было промозгло и зябко, и Витька поежился, поднял воротник пиджака, спрятал руки в карманы. Он шел, ни о чем не думая, шел просто так, без всякой, как ему казалось, цели, и очень удивился, даже испугался, когда вдруг понял, что стоит напротив дома Зины. Где-то глубоко-глубоко в душе, под спудом сомнений, шевелилась у Витьки мысль сбросить с плеч тяжесть ошибок, порвать с Бородаевым, честно во всем признаться. Признаться. Бородаев сказал тогда: «Эсадзе без 5 минут покойник, за такое могут и расшлепать, так что если ты захочешь в сознанку поиграть, вспомни, что тебя ждет». А плевать, что ждет. Если бы только Зина поняла, простила. Витька с тоской посмотрел на ее окна. Они были темны и молчаливы. Они были безнадежно пусты, эти окна. И Витька горько подумал, что, конечно же, все это глупые мечты. Чепуха и сплошной наив. Зина спит мертвым сном. Она навсегда вычеркнула из списка своих друзей имя приблотненного дурачка Витьки. Она теперь думает только об одном. Скорее бы выздоровел ее дорогой Эсадзе. Дрянь. Такая же, как и все. Прав, Богодаев. Рассчитаться с ними разом. Так рассчитаться, чтобы всю жизнь помнили Витю Володина. Будут потом говорить: «Как же мы проглядели парня, как же допустили, чтобы в нашем здоровом коллективе вырос такой сорняк?» Ничего, поговорите. Разговоры — ваша суть. Ля-ля-ля да ля-ля-ля — общественность. Витька повернулся и зашагал прочь. Если бы он только знал, что в эту минуту Зина стоит у окна, смотрит ему вслед и торопливо решает, идти за ним или нет. Он ускорил шаг, потом пошел еще быстрее, почти побежал, и Зина поняла, что теперь его не догнать. «Поговорю с ним утром на работе», — решила она. Витька шатался по улицам до 6 утра, а ровно в 6, как было условлено накануне, он позвонил в двери Пашутина. «Входи». Пашутин в упор посмотрел на него. «Не спал?» «Не спал. Зачем звал?» «Совесть мучает». «Недобро», — сказал Пашутин. «Не отвечай, я и так вижу. Скажу тебе вот что. Сомнения отбрось, потому как назад хода нет. Садись». Пашутин разложил на круглом обеденном столе схематический план, снял с полки коробку с домино, опрокинул ее, фишки с грохотом посыпались на пол, и Витька дернулся от неожиданности. «Нервный?» — усмехнулся Пашутин. «Я тоже от любого шороха вздрагиваю. Смотри сюда. Это план 2-го этажа, где касса. Запоминай. Ровно в 2 часа дня ты со спецмешком подойдешь к кладовой и попросишь, чтобы Зина тебя впустила. Нормально?» Пашутин поставил фишки на план. Это ты?»